Кабачки, фаршированные грибами. На 4 порции 1 кабачок цукини, оливковое масло, 1 луковица, 300 граммов шампиньонов, зелень укропа, 200 граммов сыра, сметана, соль. Кабачок почистить и нарезать кружками. Выбрать середину, чтобы можно было положить фарш. Шампиньоны помыть, почистить, отварить, пропустить через мясорубку вместе с луком, добавить мелко нарубленный укроп, тертый сыр, посолить, перемешать. Фольгу порезать на 8 частей, каждую смазать оливковым маслом. В середину положить кружок кабачка, нафаршировать его грибной массой. Завернуть фольгу, готовить на пару 30 минут. Подать со сметаной.